Можно сказать, что события шли независимо от воли главных деятелей. Неожиданно даже для тех людей, которые были одарены особенно проницательной политикой. Театром этих странных событий была Италия. Мы видели, какие обещания были даны Конетаблю, когда Павийская битва была выиграна. Он требовал исполнения условий. Карл колебался, он понимал, что вторжение во Францию вовлечет его в новые войны с Англией. Он уклонялся. По другим предположениям, достоверных фактов мы не имеем, у Карла был другой замысел. Он хотел завладеть Францией один. Чтобы наградить Конетабля, он назначил Конетабля начальником войск в Северной Италии, назначение почетное, но и доставлявшее большие трудности и опасности. Карл отдал Конетаблю край, разоренный войной, отдал войско, составленное из наемников, которым нечем было платить жалования. Одним словом, отдал те силы, которые были более опасны Испании, нежели полезны. В 26-м году Конетабль еще удерживал своих солдат в повиновении, обещая им огромные контрибуции с герцогства Миланского. Но ропот возрастал. К концу 26-го года Конетабль принял другую систему. Он решился действовать сам от себя, решился заменить королевство во Франции королевством в Италии. Он писал Карлу, что не в силах удержать наемников, что они хотят идти на Рим. Этому донесению противоречили иные факты. Он приглашал из Германии новых ландскнехтов и протестантов. Опытный вождь ландскнехтов Георг Фрунсберг, бывший в Вормсе на соборе, привел большой отряд и привез с собой золотую цепь, на которой хотел повесить папу. Ландскнехты шли с угрозами, их звал знаменитый полководец, они знали, за что будут воевать. Он прибыл из Вормса, имеется в виду Вормский рейхстаг 1521 года. В начале 27-го года Конетабль двинулся к Риму. Он все еще уверял, что идет по неволе, но его влияние было велико. Он шел не в качестве полководца Карлова, а как куник средневековых народов. Он хотел завоевать Среднюю и Южную Италию и мечтал о королевском венце Италии. Климент VII трепетал в Риме. Папская армия шла рядом с Конетаблем, но не могла решиться на битву. Неаполитанцы также не смели биться. В первых числах мая 1527 года дружина Бурбона обложила Рим. Он не стал тратить время и решился взять город приступом. Рано начался приступ, Конетабль один из первых взошел на стену и один из первых был убит. Смерть его скрыли на первое время, через час она сделалась известной, но город был уже в руках наемников. Со времен вандальского нашествия Рим не был под такой бедою. Католики и протестанты равно грабили церкви и совершали бесчинства. Огромные богатства, памятники искусства — все было расхищено. На улицах происходили страшные пародии католического богослужения. Ландскнехты, одетые в облачение папы и кардинала, ходили по улицам. Принц Оранский, заступивший место Конетабля, не имел большого влияния. Одним словом, войско грабило в Риме сколько хотело. Когда Карл получил известие об этом, он велел служить молебно о спасении папы. Папа сидел в башне ангела, он должен был выдать огромные суммы солдатам и потом бежал оттуда. Армия, взявшая Рим, почти вся погибла. Образ жизни, который они вели в продолжении нескольких недель в Риме, произвел болезни. Потом они, обогатившись, начали поодиночке возвращаться домой. На дороге их били и грабили жители. Эта огромная армия исчезла, не оставив никакого следа, кроме воспоминаний о грабеже. Но Франц, в свою очередь, воспользовался этими событиями и объявил, что он не может исполнить условия мадридского мира. Известно, как Франц поступил с парламентом касательно конкордата с Львом X. Но теперь он возвратился к парламенту с вопросом, имеет ли право король без согласия парламента уступить одну из областей Франции. Парламент понял смысл вопроса, отвечал отрицательно, и Франц отозвался, что он не может, не нарушая основных законов, исполнить договор,